Знакомство с семьей. Хэм отследил отманов, выступавших в городе Шарлотт, Северная Каролина. И Бетти Рэй не заметила, как очутилась в его машине вместе с Адой и Бес Гуднайт в качестве дуэни. Они ехали за родительским благословением. Отманы появились только во втором отделении, так что гости из Элмвуд-Спрингса не опоздали. Бетти Рэй не видела выступления отманов с тех пор, как покинула группу. Перемены ее потрясли. Ее мать и Беатрис все так же не пользовались косметикой, но были в одинаковых платьях с отделкой из искусственных бриллиантов, а мальчики и Феррис вышли в блестящих костюмах с широким поясом из шотландки. Их часть программы началась с того, что прожектор высветил Минни с микрофоном в руке. Пока группа за ее спиной тихо мычала мелодию, она заговорила. «Я всего лишь бедная женщина. Ни драгоценностей у меня красивых, ни злато-серебра, ни особняков, никаких земных богатств. И отец мой бедняк бедняком. Много печалей носила я в сердце, много горьких слез пролила. Порой удивляюсь, как у меня хватило сил жить. Но однажды ко мне в дверь постучала старуха в потрепанных лохмотьях и увидела меня в глубоком отчаянии. И, глядя на меня глазами, полными радости, сказала: «Эх, доча, да ты, видать, не слышала госпел. Не знаешь хорошей новости. Твой Отец Небесный даровал тебе больше, чем дитю миллионера, больше, чем королеве на троне. Открой глаза, доча, и прими дары и прекрасные драгоценности, которые он разложил перед тобой. Он даровал тебе алмазы, сверкающие в небе, рубины, горящие на птичьих крыльях, и сапфиры в синих морских глубинах. Бесценные изумруды рассыпаны перед тобой в зеленой траве. Серебро струится в горных реках, и каждый день блещет золото в закатных облаках. Ты одета, окутана его любовью, а дом твой — небесный дворец. В небесах нет ни тоски, ни голода, ни страданий, ни боли. Не нужно стирать грязную одежду, готовить еду, колоть дрова. Так вот, братья и сестры, я спрашиваю вас, разве удивительно, что я жду не дождусь попасть на небеса? Внезапно сцена осветилась десятками разноцветных прожекторов, и зал взорвался аплодисментами. Все приветствовали их стоя. После окончания программы Хэму и Бетти Рэй пришлось протискиваться через толпу фанатов, жаждущих автографа. Потом Минни отвела Бетти Рэй в их новый автобус и закрыла двери, чтобы они могли посекретничать. Она усадила дочь и сказала: «Знаешь, все, чего я хочу в этом мире, это чтобы моя дочурка была счастлива. Я знаю, мама». «Он кажется симпатичным молодым христианином. И у меня к тебе только один вопрос». «Да, мама». Минни взяла ее за руку и заглянула прямо в глаза. «Ты его любишь, милая?» А вот как раз над этим Бетти Рэй некогда было подумать. До сих пор ее больше волновало, что он чувствует и насколько ее любит. Она обернулась и поглядела в окно на Хэма, который стоял среди группы людей, общаясь, улыбаясь и пожимая руки. Она не слышала, что он говорит, но он показался ей таким маленьким, таким одиноким. Он никого не знал и изо всех сил старался произвести хорошее впечатление на ее семью. И это было настолько трогательно, что внезапно могучая волна любви накрыла ее с головой. Именно в этот момент ее сердце рванулось к нему. Она посмотрела на Минни и неожиданно для себя ответила. «Да, мама, очень». Минни сжала ей руку, потянула какой-то рычаг с шипением, открывший дверь, и громко крикнула из автобуса. «Славь Господа, Феррис! Наша малышка выходит замуж!» Вскоре, после бурных объятий на прощание, большой серебристый автобус Отманов тронулся к Бирмингему на всеночные пения. Минни высунулась в окно и в слезах махала огромным белым платком, а Честер-чревовещатель высунулся из другого и таращился на парочку, пока они не исчезли из виду. Вернувшись в Элмвуд-Спрингс, они всем поведали новость. На следующий день собирались поехать в Поплар-Блав и расписаться у мирового судьи. Джимми, единственный, не купился на эту затею и никакой радости не испытывал. Но если этого хочет Бетти Рэй, то он не станет ее отговаривать. Однако вечером, когда они с Хэмом курили на веранде, он тихо сказал: «Надеюсь, теперь, когда ты заполучил эту девочку, ты будешь хорошо с ней обращаться?» Хэм ответил: «Конечно, я знаю, как мне повезло». Джимми отщелкнул сигарету в сторону. «Хорошо, потому что мне не хотелось бы тебя убивать». Хэм засмеялся и собрался было отшутиться, но Джимми уже не было рядом. На следующее утро вся команда боулинга, включая бывшего члена команды Тодд, собралась во дворе, чтобы попрощаться. И вот жених и невеста отчалили, осыпаемые слезами и пожеланиями счастья. «Первенца назови Бесс, даже если он будет пацан!» — крикнула вслед Бесс. «Мы не успели купить ей подарок», — сказала Дороти. «Надеюсь, она ни о чем не пожалеет. Он даже собраться толком ей не дал. Не то что по магазинам ходить, да приданное выбирать». Днем, стоя перед мировым судьей и произнося «да», Бетти Рэй говорила от всего сердца. Она не понимала, как все случилось и почему, но новоиспеченная миссис Хэм Спаркс вдруг обнаружила себя безнадежно влюбленной в своего мужа. Через 2 недели Дороти вошла в дом, широко улыбаясь, и вручила маме Смит открытку из мотеля «Голубые небеса» возле города Сентрейля, штат Миссури. «Мы обе сомневались, но, похоже, все получилось как нельзя лучше». На открытке было написано: «Дорогое семейство Смит, я так счастлива! Спасибо вам за все! С любовью, Бетти Рэй!»